Глава 101. Рой Грейс поставил будильник на 5 утра, но, как оказалось, беспокоился понапрасну. Он проснулся в 3 ночи, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим. В Англии было уже 8, и к этому времени он обычно завершал свою традиционную утреннюю пробежку. Клио наверняка встала, и его подмывало позвонить. Но он справился с соблазном. Вдруг она решила еще немного вздремнуть после кормления. Лучше немножко подождать. Да и ему надо постараться поспать еще пару часиков. День обещает быть долгим и тяжелым. Грейс поправил подушку и снова лег. Но уже через несколько минут повернулся на правый бок, потом на левый и снова на спину. Мысль о том, что Иман Поллок может ускользнуть, не давала покоя. Грейс не сомневался, что именно Поллок — ключ ко всему делу, и часы в какой-то момент будут у него в руках. Вот тогда его и надо брать. А еще его беспокоил детектив Аарон Копп, и чем дальше, тем больше. Он не хотел оставлять дело на усмотрение американца. Надо самому пойти в отель и проверить все возможные выходы. Поллок-то наверняка их нашел. На кону стояло многое, и такой человек определенно не станет рисковать. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Сон ушел, и мозг включился на полную. Грейс поднялся, принял душ, побрился. Посмотрел поступившие сообщения, их набралось около 30, но ничего особенно важного. 2 или 3 касались осенней программы руководимого им полицейского клуба регби, еще одно курса повышения квалификации по теме «Когнитивное интервью подозреваемого» в Slam Manor, полицейском учебно-тренировочном центре в Суссексе. Грейс надел футболку, спортивные штаны и кроссовки, сунул в карман карточку-ключ, спустился на лифте вниз и вышел в пустой вестибюль. За стойкой маячила одинокая фигура высокого чернокожего секьютера с телефонной гарнитурой в ухе. Охранник молча кивнул ему. Он прошел немного в темноте по 42-й улице, потом переключился на легкий бег, повернул вправо и взял курс на Центральный парк. Машин почти не было. Лишь изредка мимо проносилось такси. На тротуарах ни души. Он не останавливался на светофорах, но пересекал улицу за улицей, пока не добежал до плазы, где повернул налево. Еще через несколько минут Грейс был у входа в отель «Мариотт Эссекс Хаус». Он пробежал вдоль него, повернул налево на 7-ю авеню, еще раз повернул налево на 56-ю улицу и остановился перед задним входом. Толкнул дверь. К его удивлению, она открылась. Он прошел длинным коридором с витринами, в которых красовались шикарные наряды и дорогущие украшения, и оказался у лифтов. Громадных размеров секьюрити с любопытством посмотрел на него. Рядом с ним, сидя на стульях, преспокойно дремали 2 полицейских в форме. Без лишнего шума, чтобы не разбудить их, Грейс показал охраннику свое британское удостоверение. «Эти двое наблюдают за номером 1406, Иман Поллок?» «Точно!» — охранник ухмыльнулся. «Ненадолго их хватило, да?» Грейс достал из кармана iPhone, сфотографировал спящих и отправил снимок с язвительным комментарием Пату Леннигану. «Сколько у вас здесь входов и выходов?» «На этом этаже 2. Еще 2 внизу. Ну и пожарные выходы». Секьюрити на секунду задумался. «Их 6. Итого 10. И на все 2 полицейских, которые к тому же еще и спят. Ну, не замечательно ли? Можете показать их мне?» «Извините, босс, мне не положено покидать это место». «Вы не против, если я сам осмотрюсь?» «Пожалуйста», —